К бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде 9 декабря возложили букет цветов члены семьи Чу Вэй, дочери китайского участника антияпонской революционной борьбы Чоу Баожуна, которые поездом прибыли в Пхеньян в тот день по случаю 5-летия со дня кончины великого Ким Чен Ира.